«Где Амброзио сможет, — подхватил Мартен, — применить всю свою предприимчивость, всю свою ловкость и умение?» «Амброзио контрабандиста принять, — сказал Габриэль. Следующий. Довольный Амброзио ушел, уступив место некой странной личности с физиономией типичного аскета. Мартен представил его под именем Лактанция. «Лактанция, — сказал он, — служил под началом адмирала де Колиньи, который может дать о нем благожелательный отзыв, но Лактанций — ревностный католик, и он не пожелал повиноваться начальнику, зараженному ересью». Молчаливым кивком Лактанций подтвердил слова Мартена. И тот продолжал: «Этот благочестивый рубака приложит все свои усилия, чтобы удовлетворить господина Виконта де Ксмеса, но он просит предоставить ему льготы, нужные ему для спасения души. Солдатское ремесло, а также долг совести понуждают его воевать со своими братьями во Христе и уничтожать их по мере возможности, посему Лактанций полагает, что столь жестокую необходимость следует замаливать с особой строгостью, и он самоотверженно сопоставляет число наложенных им на себя постов и покаяний с числом раненых и убитых, которых он преждевременно припроводил к подножию трона Всевышнего». «Лактанция богомольца принять!» — с улыбкой сказал Габриэль. Лактанций все так же молча поклонился и отправился во свояси. Вслед за Лактанцием Мартен Гер ввел в комнату молодого человека среднего роста с живым, одухотворенным лицом и маленькими холеными руками. Его костюм от воротника до башмаков был не только чист, но даже не лишен некоторого кокетства. Он грациозно поклонился Габриэлю и застыл перед ним в почтительной позе. Звали его Ивонне. «Вот ваша светлость, — сказал Мартен, — самый примечательный из всех. Ивонне в рукопашном бою неудержим, как лев, сорвавшийся с цепи. Колет и рубит в состоянии полного исступления. Особенно же он отличается при штурмах. Он всегда вступает первым на первую лестницу и водружает французское знамя раньше всех на стене неприятельской крепости». «Так значит, он настоящий герой?» — спросил Габриэль. «Я делаю, что могу», — скромно потупился Ивонне. И Мартен Гер, без сомнения, несколько преувеличил ценность моих слабых усилий. «Ничуть! Я вам только воздаю должное», — возразил Мартен, — «и в доказательство этого, перечислив ваши достоинства, я тут же отмечу ваши недостатки. Ивонне, ваша светлость, как я уже говорил, сущий герой на поле битвы, но в обыденной жизни он робок и впечатлителен, как девица. Он, например, боится темноты, мышей, пауков и чуть ли не теряет сознание при малейшей царапине. Он обретает свою буйную отвагу только тогда, когда его опьяняет запах пороха». «Все равно, — сказал Габриэль, — мы его поведем не на бал, а на бой. Ивонне со всей его деликатностью принять». Ивонне откланялся по этикету и удалился, с улыбкой поглаживая рукой свой тонкий черный ус. На смену ему явились два белокурых гиганта, стройные и невозмутимые. Одному на вид можно было дать лет 40, другому — не больше 25. Генрих Шарфенштейн и Франц Шарфенштейн, его племянник, — доложил Мартен Гер. «Что за дьявол? Кто они такие?» — поразился Габриэль. «Откуда вы, ребята?» «Мы только отчасти немножко французиш», — сказал старший. «Как так?» — спросил Виконт. «Ми плох понималь француз», — проговорил великан помоложе. «Это немецкие рейтеры», — сказал Мартен Гер. «Иными словами, наемные солдаты. Они продают свою руку тому, кто лучше платит, и хорошо знают, что стоит храбрость. Они уже были у испанцев и у англичан. Но испанец мало дает, а англичанин слишком торгуется. Покупайте их, ваша светлость, в деле они будут хороши. Они никогда не спорят, и как люди точные в своих обязательствах, всегда лезут прямо на пушки с полнейшей невозмутимостью, ведь для них мужество только предмет сделки». «Я беру этих паденщиков славы», — сказал Габриэль.